Глава 5. «И где я вам найду реальное дело?» — спросил я, сидя за рабочим столом своего новенького кабинета в только что достроенном штабе. «Вообще этот дружбан Таро показывает просто поразительные результаты. Сколько он там этим занимается? Недели две? За это время он умудрился поставить забор вокруг моей территории, казармы, штаб, один склад и пару полигонов. Конечно, все это сделано на скорую руку, сборные дома и не могут быть хороши, но на первое время сойдет. Впрочем, стройка и не думала заканчиваться». «Ты начальник, ты и думай», — ответил Святов. «Но если ты не хочешь, чтобы на начало заварушки у тебя на руках было 60 кусков кое-как обученного мяса, то что-нибудь придумаешь». «А ты что молчишь?» — обратился он под конец к стоявшему рядом Куроде. «Твоих, между прочим, тоже неплохо было бы пропустить через мясорубку». Курода Асао, сейчас уже бывший начальник охраны Шидо Тэмору, найдя себе замену среди семейных коллег, еще по старой службе, попросился ко мне в личный отряд. Просился, кстати, на любую должность, но я ж не дурак, чтобы бывшего капитана полицейского спецназа ставить рядовым. «Через мясорубку как раз не надо», — ответил японец. «Хватит и пары набегов. Я могу даже цели обозначить. Эти ребятки еще в бытность моей работы в полиции действовали нам на нервы». «Хочешь войну раньше времени начать?» — спросил я ехидно. «Они из другой гильдии, нежели та, в которой состоит Наката Акеми. Если все сделать чисто, а так мы и сделаем, на нас никто и не подумает». «Сколько уверенности», — заметил Святов, и тоже ехидно. «Твои желтопузики, наверное, уже самые крутые мачо в городе». «Учитывая наши предполагаемые цели и то, что...» «Довольно», — остановил я его. «Задолбали спорить». «Вы, я надеюсь, понимаете, что пропустить через мясорубку всех наших людей мы не сможем, если хотим остаться неузнанными». Стоявшие рядом с моим столом мужики переглянулись, после чего Святов, пожав плечами, выдал. «Потому я и говорю, ты начальник, тебе и думать. Я лично не в курсе всей этой возни внутри гильдии, так что и планировать ничего не могу». «Я, в принципе, тоже», — поддержал его Курода. «Все-таки в спецназе были несколько другие задачи, и во всю эту кухню я не лез». «Ну уж пару личностей мы можем пощипать». «Не в курсе они», — проворчал я. «Бандиты они и есть бандиты. Какая там нафиг тренировка? Вас проще на недельку в свободные земли командировать. Вот там и веселитесь, сколько влезет». «Хм, так я и не против», — сказал Святов. «Вот только что там насчет времени? Да и как так на недельку? Маловато будет». «Свободные земли — это чересчур», — возразил то ли мне, то ли Святову Курода. «С нынешней подготовкой потери будут велики, да и опять же время, недели может и не хватить, ведь надо сначала информацию собрать. Вот и шути с ними после этого. Ладно, свободные земли оставим на потом. Цели для налета, если он вообще будет, я обдумаю. А сейчас расскажите, что у вас с привлечением новых людей?» Первым заговорил Святов. «Ну, раз мой незнающий языка людей сослуживец молчит, начну я». На спич русского Курода лишь слегка поморщился. Сергеич вообще любил его потроллить, но тот в ответ максимум кривился. Мне и самому было интересно, когда же он начнет отвечать. «Из тех моих знакомых, кто решил рискнуть и имеет ранг не меньше воина, сюда направляются двое. Один мой старый друг и сослуживец, другой... мой бывший командир. Единственный из оставшихся в живых тысячников моего уничтоженного клана». Очень грамотный персонаж. Имеет ранг учителя. Ну, а мой друг — ветеран. Почему... почему его не взяли остатки родов? Их же не всех уничтожили, — задал я вопрос. Он сам не пошел, хотя ему и предлагали. После этих слов Святов замялся. Скажем так, не все рода после уничтожения правящего мстили так же активно, что и воины клана. Вот он и обиделся. Ясненько, — произнес я, ставя точку в этом вопросе. «Он в курсе, сколько мне лет?» «Конечно. Я этот вопрос сразу всем пояснял. Когда они будут?» «Недели через две. То есть к самому началу. Ну, а ты что скажешь, бывший полицей?» «Хм. У меня тоже двое. Это из тех, за кого я могу поручиться, кто без семьи и кто еще не в Шидо Тэмору. Если кратко, то они воины и бывшие сержанты, снайперы-специалисты». Замечу, что я подобные курсы не проходил и в снайперском деле не разбираюсь. «Да у нас никто не разбирается», — заметил Сергеич. «Да я смотрю, не любишь с семейными связываться», — сказал я задумчиво. «Я так и не привык встречаться с родными погибших». «К этому трудно привыкнуть», — как-то грустно хмыкнул Святов. Тем не менее, не забывай. И, покосившись на меня, ладно, не та тема. Потом поговорим. Когда твои сержанты смогут приступить к работе? Обратился я к Куроде. Через пару дней. А вот это здорово. Я думаю, ты сможешь найти им место? Одного мне, быстро произнес Святов. Там видно будет, ответил японец. Либо по снайперу в роту, либо снайперская группа. «Пока пусть среди наших поищут себе учеников», — сказал я, потирая подбородок. «А там все будет зависеть от ситуации». И, не дав сказать Сергеичу и слова, махнул рукой, повторив слова Куроды. «Там видно будет. Все, идите, а я пока подумаю насчет вашей просьбы». Проследив взглядом, как эта парочка выходит из кабинета, откинулся в кресле и, тяжко вздохнув, задумался. Но для начала первое, что приходит на ум, это Ямасита, можно и ему накостылять. Но, если честно, мне это не по нутру, он ведь, по сути, ничего мне не сделал. Да, нагрубил, да, насмехался, но за это он уже наказан. И если бы не инициатива Таро, он бы, по факту, даже и обвинить меня ни в чем не смог бы. Сэкономил мои деньги? Так я, может, и не стиратель, однако пакостить умею немногим хуже. Хрен бы он до аукциона дошел. Вот только меня бы при этом не спалили, да что уж теперь. Сейчас для меня важно то, что Ямасита мне ничего не сделал. Да, скорее всего, собирается, но пока еще ничего не было. Вы только не подумайте, что я весь из себя белый, пушистый и справедливый. Просто не по себе как-то. Знаю, что он не святой, но такое впечатление, будто я ничего не понимающего ребенка прессую. Ох, как бы мне это боком не вышло. Далее у нас на очереди группировки гильдии, в которой состоит Акеми. Но тут совсем глухо. Не дай бог кто-нибудь в будущем узнает про мое нападение. Сразу столько вопросов поднимется. Я, конечно, брал расписки из тех, кого нанимаю на всякий случай. Да и на словах все объяснял, но там же больше половины юнцы, у которых кровь в жилах играет. Ляпнут чего не то в каком-нибудь баре, и все, останется только надеяться, что никто не обратит на это внимания, ведь могут и целенаправленно начать узнавать. Короче, гильдия Акеми отклоняется. А вот какая-нибудь другая, тут надо думать. Допустим, все, кому надо и не надо, узнали о моих налетах. Что дальше? О чем они подумают? А ведь первое, что приходит на ум, если посмотреть со стороны, что юнец, набрав людей, натаскивает их на человеческое мясцо, что, собственно, и есть. Гильдию своей знакомой трогать не стал, поэтому пошел к соседям. Тут, правда, вопрос, зачем ему вообще такой отряд? Про Чесуя знают немногие, эта ситуация не так уж и заметна, надо как-то ткнуть в нее. Осторожно. Например, таки заняться книжным бизнесом, но так, чтобы Чесуя не сорвался. Пару магазинчиков, что ли, открыть? Да, пожалуй, так и сделаю. Надо только управляющего найти. Опять. Хотя тут особо доверенные люди не нужны. Ладно, это чуть позже. Сейчас, раз уж решился, надо определить цели. Кстати, а ведь с этого можно и финансовую выгоду получить. Но опять же осторожно. Еще подумают, что это и было настоящей целью. Фиг с ней с Гара-Гара Хэби. Тут вопрос, как аристократы потом отреагируют. Вопрос. О! А если попробовать сделать так, чтобы ослабленную мной цель ограбил один из тех, с кем мне вскоре предстоит воевать? Ведь потом и я соберу больше трофеев. Главное, чтобы потом он не смог это нечто быстро продать, так, чтобы меня дождалось. Но тут уж без Акеми никак, у меня нет возможности собрать нужную информацию. А значит, что? Правильно. Где там мой мобильник? «Привет, Син!» — почти сразу отозвалась женщина. «И тебе привет, молодая красивая девушка. Чем занята? И занята ли?» «Работаю». Я почти увидел, как она в этот момент пожала плечами. «А что хотел-то?» «Ты как насчет обеда в ресторане?» «Платишь ты». «А ведь забавно. Это будет первый раз, когда мы идем с ней в ресторан». «Договорились?» — усмехнулся я. «Называй время и место». «Но вы, девчата, совсем озверели», — сказал я, глядя на три бенто. «Шина, красавица! Что это?» «Неплохой способ тренировки», — пожала та плечами. «Если готовить только себе, развитие останавливается». «Ты, блин, еще о смысле жизни загни». «А то, что два бенто мне вполне хватает, как бы и не при делах, да?» «Нормально все, вы, мужики, не на такое способны. К тому же ты мамин обед частенько не ешь», — бросила она взгляд на парочку обжор, сидящих рядом со мной. Сильно подозреваю, что главная причина – это все же соревнование Санеко. Любит Шина это дело. Причем для нее главное именно соревнование, а не Анеко. Ладно, надолго ее никогда не хватало. Ты ведь понимаешь, что я не намерен комментировать вкусовые качества разных бенто? И, глянув на промолчавшую девушку, продолжил. К тому же остается такое дело, как вкус. Разным людям нравится разная еда, по-разному приготовленная. Пододвинул я к себе ее бенто. И, открыв коробочку, ненадолго замер. Ладно, уела. В бенто, которое приготовила Шина, не было риса. Того самого, что я хоть и ем, но довольно редко. Знает чертовка мои гастрономические предпочтения. Но, тем не менее, три коробки бенто — это чуть больше, чем надо. Съесть я, конечно, могу, но нафига давиться? Так что пока опустошал одну коробку, бенто от Кагами сдвинул в сторону Райдона. А когда начал вторую, Райдон сдвинул ее еще дальше. Девушки, кстати, этот наш маневр заметили, точно вам говорю, но виду не подали. Хотя им-то что, минус один конкурент? Под конец обеда, когда я уже потянулся за чаем, у меня в кармане завибрировал мобильник. Я так и замер на мгновение с протянутой рукой. Все, кто знает этот номер, в курсе, что я в это время в школе, и стали бы беспокоить только в крайнем случае. Хорошие новости при этом вполне могли подождать до вечера, ну или до четырех, когда я точно буду свободен от уроков. Что ж, собраться и приготовиться к неприятностям я сумел за то время, пока доставал телефон, и когда нажимал зеленую кнопочку приема, был готов ко всему. «Слушаю». «Привет, Син», — услышал я Акеми. «У тебя ведь сейчас обед? Я не помешала?» «Да нормально все. Как раз заканчиваем есть», — ответил я, намекая на то, что сейчас не один. «Что-то случилось?» «А? Да как бы сказать, что-то не похоже это на Накату Акеми, чересчур неуверенно. Ну, в общем-то, да, случилось. Я только еще не знаю, как на это реагировать. Ты после школы ко мне не заедешь? Очень надо. Тут непонятная ситуация. Неплохая, нет, просто... Короче, приедешь, узнаешь. Ладно?» Последнее ее слово было наполнено такой детской надеждой, что я чуть не фыркнул. «Ладно уж, буду. Если и проблемы, то не опасные, что радует. Примерно-то можешь сказать, что случилось?» «Могу, но не скажу. Пусть будет сюрприз», — восстановила она свою уверенность. «Все, побегу я. Дел еще не в проворот. Пока-пока!» И, не дожидаясь моего ответа, оборвала связь. «Да...» Взглянув на девушек, увидел три пары заинтересованных глаз. Райдон же одним взглядом не удовлетворился. «Проблемы?» «Пока нет», — пожал я плечами. «Проблем, я думаю, и не будет». «Но если что, Син, только скажи. Чем смогу, помогу». «Да, и я тоже», — подал голос Пятнистый. «Ох, знали бы вы, ребята, какие у меня могут быть проблемы». И, посмотрев на парней, ответил кивком головы. «Не знаю, как Тейджо, а вот Райдон точно догадывается, что у главы Шидо Тимору и проблемы отнюдь не подростковые. Шина с Анеко это тоже понимали. Если Анеко в этот момент изобразила пай-девочку, которая не лезет в дела мужчин, а Кино, пожав плечами, принялась за остатки своего обеда, то вот Шина очень хотела задать вопрос, однако сдержалась, молодчина. Видать, работает над собой». После школы зашел домой бросить вещи и переодеться, после чего пошел к границе кланового квартала, где меня ждал Гора с машиной. Домик с гаражом я все-таки сумел достать. Теперь там посменно жили Вась-Васи. Подъезжая к отелю Акиме, я сделал ей звонок, дабы она предупредила своих гавриков. Все-таки Сакура и Синзи они не знают. На этаже у самого лифта меня поджидал Дзуна в окружении пары личностей бандитской наружности. Когда я к ним подошел, тот схватил за шею одного из них и очень доброжелательным голосом проговорил. «Запомните этого парня. Его имя Сакурай Синзи, и он новый партнер нашего босса». И, отпустив шею мужичка, пояснил уже якобы мне. «Они тут чаще всего стоят. Потом как-нибудь с остальными познакомлю. Пойдем», — махнул он под конец фразы рукой. Пока я шел к номеру Акеми, заметил, что в коридорах находится несколько больше народа, чем обычно. То ли из-за того самого неизвестного дела, то ли чтобы как можно больше ее людей имели возможность меня увидеть и запомнить. Перед самыми дверьми Дзуна остановился и, неуверенно помявшись, обратился ко мне. «Ты это, дальше сам. А я это, пойду, пожалуй. после чего быстрым шагом направился прочь от дверей. Даже не постучав, толкнул двери и вошел в гостиную Акеми. Первое, что я отметил, это неизвестный мне мужчина европейской наружности, сидящий в одном из кресел и держащий в руках бокал, видимо, с вином. Одет он был в обычный костюм, какие носят менеджеры среднего звена. И, знаете, тянуло от него какой-то неправильностью, но очень знакомой неправильностью. «Синдзи, ну сколько можно тебя ждать? Ты прям как черепаха!» — воскликнула сидящая в другом кресле Акеми. Потрясающая наглость. «Дело в том, что я встретил старушку, которая не могла перейти дорогу, потом черную кошку, которая эту дорогу перебежала, потом... Ладно, ладно, я все поняла. Кстати, знакомься. Антипов Кирилл Романович», — перешла она на русский, — «наша сегодняшняя головная боль». «Но-но, женщина, я и обидеться могу». «И что же тогда будет, Антипов-сан? Вы уедете домой?» «Я начну громко ругаться матом». «Ох, наверное, мне придется быть повежливей, Антипов-сан». «Да достала ты со своим саном! Ох, мне так жаль, так жаль!» «Чертова страна, чертовы женщины!» — разобрал я его бормотание. «Что ж, Антипов-сан, ох, простите, позвольте представить вам моего делового партнера, Сакурай Синдзи-кун». «Вот с вашими японскими именами это звучит не так глупо», — заметил мужчина, разглядывая меня. «А что, постарше партнера не нашлось?» «Лишь враги, Антипов-сан, к сожалению, лишь враги». «Грустная у вас жизнь, дамочка». «Главное, что она есть», — ответила Акеми. «Хе, по моим данным, ненадолго». «Интересно как. И откуда же у него такие данные?» Акеми?» — посмотрел я вопросительно на женщину. «Да есть у меня 4 дятла», — ответила она по-прежнему на русском, видимо, и мне предлагая перейти на него. «Я их кормила, поила, растила, даже деньги им платила. И вот к чему все пришло», — грустно покачала головой эта актриса. «Ничего не понимаю. Она выглядит слишком легкомысленно, учитывая, что ее ближайшие подручные сливают информацию на сторону. А если с самого начала? А то я как-то не могу понять, кого бежать убивать». Эту фразу я произнес уже по-русски. «Какой боевитый парнишка!» — усмехнулся русский. «Да еще и по-нашенски разговаривает». «Ох, оставь, Синдзи!» — махнула ладошкой Акеми. «Я уж что-нибудь придумаю, чтобы этим предателям жизнь медом не казалась». «Шел бы ты домой, парень. Здесь дела явно не на твой возраст. Зачем ты вообще его позвала?» — обратился он под конец к девушке. «Если ты хочешь участвовать в будущей заварушке, тебе придется подчиняться ему». «Что?» — не понял Антипов. «Как и я, между прочим. Синдзи, я отдаю тебе в подчинение 15 русских головорезов». «Что?» — даже привстал мужчина, после чего упал обратно и ехидно осведомился. «И кто же заставит нас подчиняться?» «Никто не будет вас заставлять. Вы либо бьете туда, куда вам укажут, либо мешаетесь нам», — ответила Акеми. «Но ведь вы прилетели сюда не за этим, не так ли?» «Сейчас я, кажется, взорвусь». «Акеми», — начал я, — «ты совсем страх Божий потеряла?» «А?» «Я ничего не понимаю. А когда подобное происходит, я начинаю нервничать». «Еще и детишки тут нервные», — заметил Антипов. «Что случилось, когда я в последний раз в таком состоянии был?» — спросил я ее, не обращая внимания на мужчину. Выражение лица Акеми начало постепенно меняться, с удивленного на задумчивое, потом на серьезное, а потом на немного нервное. «Ну да, если я пошел убивать индуса-учителя, чтобы даже намека на патриарха не было, то что же я сделаю теперь, когда вообще ничего не понимаю? Например, могу грохнуть ее подручных, сливших информацию левым людям. Заодно и тех самых людей отправлю в чертоги Вальхаллы. Итак, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Антипов, кстати, тоже заинтересовался ее мимикой. Само собой, он не мог знать, что находится на волосок от смерти, так что сейчас он сидел и молча ждал продолжения. «Да, с самого начала, значит», — почесала та свой носик. «Сергей был другом и сослуживцем Антипова Сана, и, как я поняла, просил его, если что, помочь мне. Но Сергей мертв. В общем, я против такой помощи. Со своими проблемами я разберусь сама, не привлекая малознакомых личностей из-за границы. Вот только Дзуна и компания решили по-своему и в обход меня попросили помощи. Знали, сволочи, что я им это запрещу. Эти русские Синзи были очень близкими друзьями Сережи, и они, я это знаю, — покосилась она на мужчину, — не станут делать ничего, что мне навредит. Поэтому у нас тут образовалась дилемма. С одной стороны, я не хочу принимать его, — кивнула она на Антипова, — помощь. С другой, он просто так не уедет. «Именно его помощь?» — задал я вопрос. И получил в ответ молчание, которое нарушил Антипов. «Она обвиняет меня в его смерти». «Он пожертвовал ради вас всем, а вы...» Выдохнув набранный воздух и так и не договорив, Акеми отвернулась в сторону. «Не смогли покинуть свой пост», — закончил мужчина. «Сделаем это, и его жертва была бы напрасной. Впрочем, знаем, к чему это приведет», — покачал он головой. Прям как будто в Мексику попал, а не в Японию. Что ж, уточнять, что это за жертва такая была, я пока не стану, не тот момент. Кстати, насколько я помню, Найтов служил в спецназе. Кирилл Романович, а можно уточнить, где вы служите и в каком звании? Да и ранг ваш, если не секрет. «Капитан ВРА», — ответили мне. «Я, как и все мои люди, ветеран». «Аналог ГРУ, значит, да еще и благородный». «Плюс 15 ветеранов». «Да, понятно, чего он такой смелый». «А из какого вы рода, если не секрет?» Задал я еще один вопрос. «Не из какого. Я простолюдин», — ответил он, поморщившись. «Ладно, немногим лучше. Значит, покровитель». «А это ничего, что вы сейчас здесь? Все-таки служба, покровитель. Я в отпуске. И нет у меня покровителя». «Да он меня задолбал уже смысле сбивать. Как так нет?» «Армейский капитан, в аналоге ГРУ, без покровителя!» Но тут подала голос Акеми. «Как нет? А куда Романов делся?» «Умер он. Погиб пару месяцев назад», — ответил капитан мрачно. «Так что служить мне до конца контракта осталось, то есть месяц. А там в запас на всю жизнь». «У них там в России...» — вот ведь как заговорил. «С офицерскими местами туго. Самих офицеров больше, чем мест для них». И это при том, что общее их количество такое же, как и в большинстве крупнейших стран мира. Просто в России, как и в Индии, Японии, как ни странно, США стараются не плодить лишние должности, держа свободных офицеров в запасе. То есть они по-прежнему считаются на службе, даже зарплату получают, правда, урезанную, но при этом сидят по домам и делают, что хотят. Из запаса, насколько я знаю, можно легко уволиться со службы. Но быть офицером, пусть и без должности, престижно. Вот и гуляют по стране аристократы-офицеры, занимаясь своими делами. Кто бизнесом, кто родом. Так что капитана-простолюдина без покровителя турнут со службы 100 пудов, освобождая место очередному жаждущему карьеры благородному. Что ж, обидно, конечно, но не смертельно. «А там можно обратиться к роду вашего покровителя», — покивал я головой. «Думаю, они не упустят случая заиметь к себе в гвардию капитана армейского спецназа». «Меня-то возьмут», — усмехнулся мужчина. «А вот моих людей нет. 14 душ, которые отправились со мной сюда, дабы выполнить просьбу Сереги. Саня тоже приехал бы. Да видишь, не судьба», — закончил он грустно. «Уважаю. В родовую гвардию попасть очень сложно. Там тоже семейный подряд действует. И отказаться от такой возможности ради своих людей сможет далеко не каждый». «Ладно. Давайте теперь решим, что нам делать с нашей ситуацией. Начнем с того, что Акеми не хочет иметь дел с вами, а вы не хотите иметь дел со мной. И в целом я могу вас понять, уж поверьте, поминать свой возраст мне приходится довольно часто. Сейчас вопрос состоит в том, что вы будете делать, когда все начнется. Вы ведь, по большому счету, даже не сразу об этом узнаете». «Но ведь узнаю», — сказал мужчина. «Я даже больше скажу, я уже знаю все, что мне нужно, и жду только начала войны», — усмехнулся он. «То, что мне надо, это нанести как можно больший ущерб цели, вот и все. Согласие или несогласие этой женщины мне и вовсе не нужно». «Я так понимаю, информацию вам выдал кто-то из нашей бравой четверки». «Да, попали мужики. Не знаю, что им сделает Акеми, но уж то, что и я им бока намну, это точно». «Это секрет», — улыбнувшись, произнес Антипов. «Кирилл Романович, вы ведь понимаете, что информация, полученная от исполнителей, хоть и приближенных к власти, не может быть полной?» На что он, все еще ухмыляясь, дернул щекой. «А уж как военные вы должны осознавать, что может случиться, если вы вмешаетесь в наши планы, пусть даже с благими намерениями». «Вы переоцениваете свой стратегический гений», — начал он уже не так уверенно. «Это всего лишь бандитская разборка». «Спокойно, Макс, спокойно. Он вполне имеет право так считать. Среди нас переоцениваешь себя именно ты, а вот такими была не так терпелива, как я. А ты, женщина», — выделил он это слово, — «вообще молчи. Ввязалась черти во что, не заботясь о своих людях. Так теперь еще имеешь наглость других в тупости обвинять». Акеми промолчала. Удивление от этого факта даже перебило нарастающее раздражение после слов капитана. Сейчас она сидела, поджав губы, крутила в руках бокал с вином и пялилась в стену. Может, потому она и позвала меня? Женское воспитание этого мира и этой страны не давало ей осадить условного союзника-мужчину. Брутального капитана спецназа, наверняка прошедшего не один смертельный бой. Вот в такие моменты я не мог не восхищаться ее силой воли и тем, чего она успела добиться к нынешнему моменту. Лично мне трудно представить все те трудности, через которые она умудрилась пройти и добиться нынешнего положения. Уверен, если бы не статус Антипова, тут уже давно бы началось Рубилово, а так пусть и 16-летний, но парень — это все, на что она может сейчас рассчитывать, если не хочет начать конфликт. Она, можно сказать, поставила меня перед фактом. Я, мол, какая-никакая, а твоя женщина. Значит, будь добр отвечать на нападки в мою сторону. Фактически, меня сейчас официально признали старшим в нашей связке, а значит, и в этом разговоре. Капитана, сколько тебе лет? Что? Лет тебе сколько? 37, — ответил он после небольшой паузы. Мой сменившийся тон ему явно не понравился, но то ли любопытство из-за неожиданной смены разговора, то ли еще что заставило таки ответить на мой вопрос. 37 лет, — произнес я задумчиво. И чего же ты добился в жизни? Вот эта леди, например, умудрилась стать одним из сильнейших преступных боссов Японии. Женщина. У нее в подчинении сотни людей, десятки бойцов. Она своими нежными ручками ворочает сотнями тысяч рублей. Раздалось со стороны Акеми. Прости, миллионами рублей. Среди ее знакомых множество аристократов, как и других полезных людей. Все в Японии, кто представляет собой хоть что-то, знают или хотя бы слышали о ней. А чего добился ты? Будучи простолюдином, дослужился до капитана. Это впечатляет, признаю. Вот только недавно ты потерял свою протекцию. И что теперь? Кто ты теперь? К чему ты клонишь, мальчишка? Процедил мужчина. А клоню я, капитан, к тому, что хотя бы уважение ради ты мог бы обращаться к ней не столь грубо. Она это, черт подери, заслужила. Вот и посмотрим теперь, что ты собой представляешь, капитан. Признаешь свою неправоту или нет? Если второе, то и разговор с тобой будет более жесткий. Не потому, что я сильно обиделся, а потому, что таких людей убеждать и давить логикой бесперспективно. Не тупы, так упрямы. Ты прав, — сказал он после 5 секунд разглядывания моего лица. Погорячился. Мои извинения, Наката, — кивнул он ей, получая ответный фырк. Тем не менее, парень, подчиняться сосунку вроде тебя, без обид, я не намерен. Капитан, — вздохнул я устало, — если ты начнешь действовать в отрыве от нас, нам будет проще тебя просто прибить, без обид. Прибить? Ну и что вам мешает просто давать мне цель? Вот это уже ближе к тому, что всех устроит. Вы с собой снаряжение не привозили? Нет, конечно. Кто бы нас с ним выпустил? Да и сюда пустил. Но кое-что из оружия, несомненно, имеем. В таком случае, — помассировал я лоб, — вам, наверное, лучше будет перебраться ко мне на базу. Какую еще базу? Кстати, парень, я ведь о тебе ничего не знаю. Я владелец своей фирмы, Шидуты Мору, если вам это о чем-то говорит. У этой фирмы есть собственная служба охраны, а у охраны есть собственная база. Полигон, казармы, столовая, спортгородок, склады, штаб и все такое. Строительство еще не окончено, но вам хватит и того, что я перечислил. Полигон, говоришь? Казармы, говоришь? Неплохая у тебя охранка. Да, я знаю. Хотя и она еще в зачаточном состоянии. Снаряжение я вам, кстати, если надо, выделю. МПД не обещаю, но, думаю, вы не будете разочарованы. Ответил Антипов не сразу. С минуту сидел и о чем-то думал. Снаряжение — это хорошо. Ты только не забывай, мы тебе не подчиняемся. Ты даешь нам цель, и мы ее ликвидируем. Сами. Никаких вмешательств с твоей стороны я не потерплю. Конечно, конечно, — поднял я руки в защитном жесте. Кажется, меня начали воспринимать серьезно. Но это только начало. Посмотрим, как он запоет, когда познакомится со Святовым и Куродой. Одно дело подросток, другое — подросток с деньгами, и третье — подросток с боевым отрядом и двумя псами войны. И пусть отряд состоит из новичков, а Курода — пес городских войн, но и это уже впечатляет, я так думаю. Одно плохо, уж больно сильно засветились эти русские. Надо бы легенду какую-нибудь придумать. «Ладно», — хлопнув ладонями по подлокотникам кресла, произнес Антипов. «Чего резину тянуть? Пойду к своим. Пусть начнут собираться». Дождавшись, пока капитан выйдет из комнаты, я обратился к Акеме, глядя на закрывшуюся за ним дверь. «Знаешь, красавица, как-то мне стремновато день ото дня становится. По сути, узнать о нашей афере теперь не так уж и сложно». «Это если задаться подобной целью», — ответила она. «А подобного желания у наших будущих невольных помощников быть, по идее, не должно». «У тебя что, врагов мало? Тех, кто укажет им на это? Так доказательств-то не будет? Тебе самой-то от своих слов не смешно?» «Выбор у нас все равно невелик», — вздохнула она. «Даже если мы исправимся без посторонней помощи, потом неучаствующие в войне боссы поглотят остатки моих сил». «Когда ты составляла план, ты не учитывала меня и русских, так?» И после кивка женщины продолжил. «Обрисуй мне вкратце расстановку сил». «А то, стыдно сказать, я так до сих пор этим и не поинтересовался». «Вкратце, значит», — задумалась на мгновение Акеми. «У предполагаемого противника, если все вместе смешать, будет около 2000 бойцов. Из них 26 ветеранов и 66, кажется, воинов. Ядрить, колотить. Правда, силы у них, как ты понимаешь, не в одном месте собраны, а по всей префектуре раскиданы. Но и у меня, к сожалению, такая же ситуация». И если с мясом ладно, то вот ветеранов и воинов после начала войны, даже скорее чуть раньше, очень быстро соберут в одно место. Ах да, сейчас на вольных хлебах бегают еще 4 ветерана, и они вряд ли присоединятся к нам. Скорее всего, они примкнут к тем, кто не станет ввязываться в войну. Но тут как повезет. А у тебя что? 700 бойцов. Из них 7 ветеранов и 29 воинов. С мясом, как она выразилась, и правда проблем не будет. Сомневаюсь, что местные дадут такому количеству людей в войнушку играть. А вот все остальные... да. Если бы мы просто воевали сила на силу и все такое, было бы проще. Но война потому и война, что присутствует такая штука, как ресурсы. Склады, магазины, бары, казино и так далее и тому подобное. А ведь есть еще статусные места, такие как жутко популярное казино в центре города или небольшой храм на окраине. Разрушать там, конечно, никто ничего не будет, а вот контроль перехватить запросто. И это только явные цели. Получается, вместе со мной и русскими у нас сейчас 24 ветерана, около 90 воинов и один учитель. «Стоп, учитель?» — удивилась женщина. «Так Святов, учитель». «Святов?» «Блин, влом как объяснять-то? Один из моих офицеров, недавно нанятых». «Это да, забыл я как-то предупредить ее о Святове, точнее, о его ранге. С другой стороны, с какой стати? Хватит с нее и того, что я ей про кучу воинов рассказал. В конце концов, именно я буду составлять все планы. А если еще точнее, то она будет только защищаться, а я только атаковать». «Кстати, я тут прикидывал как-то, и получается, что в Гара-Гара-Хэбе, включающей в себя 14 гильдий, в каждой из которых примерно по 150 воинов и полтиннику ветеранов, состоит больше 2000 бойцов ранга воин, и охренеть, 700 ветеранов. Это я еще про учителей не в курсе. А ведь это силы небольшого клана. Только по количеству, правда, да и сам подсчет весьма примерен, но как факт. И хоть гильдии разрознены, можете быть уверены, если они почуют внешнюю угрозу, то очень быстро соберутся в один кулак. Собственно, поэтому Гара-Гара-Хэби и считается организацией. Акеми рассказывала, что она сама начала приподниматься во времена войны с темными кланами Китая. Они им тогда очень здорово вломили. Китайцам, я имею в виду. «Ну и везунчик же ты», — произнесла Акеми завистливо. «Хоть и зануда тот еще». «Это не занудство, это обстоятельность. Да и вообще, когда это я занудствовал? Слава небесным супругам, не сегодня». «Вредная ты девушка, Акеми». «А то. Я такая», — задрала она носик. «Да-да-да. Ты лучше поправь меня, если я что-то не понял. Получается, что по количеству бойцов, если не брать обычных людей, мы фактически на равных со всей кодлой змея». «Получается так», — аж удивилась Акеми. «Но я все равно не буду иметь дело с Антиповым». «Да и фиг с ним», — задумался я. Но приехал он, согласись, вовремя. «Так, короче, надо менять план». «Ты уверен? С нынешними силами и старым планом мы 100% выиграем в войне». «Ага. А какова вероятность схлестнуться потом с тем родом, который мы подставим? Этот план был хорош раньше, а сейчас очень уж рискован». «Как скажешь. Ладно. Судьба слабой девушки — следовать за своим мужчиной», — сложила та ручки на коленях и опустила взгляд. «А обязанность мужчины — указывать путь и защищать свою женщину». «Прям сама невинность». «То есть ты не против изменить план?» «Если новый окажется лучше старого». «Вот и ладушки. У меня даже в связи с нашим недавним разговором по поводу цели для тренировки моих людей нарисовался, я пощелкал пальцами, скелет плана». «Оу!» — заинтриговал. В этот момент в гостиную без стука вошел Антипов. Оглядев нас и вздохнув чему-то своему, произнес: «Своих я предупредил, они сейчас собираются. Так что давай, парень, объясняй, куда выдвигаться». «Какие вы шустрые!» — почесал я в задумчивости нос. «Говоришь, вас 15 человек всего?» «Нам собраться лишь перепоясаться. И да, 15». «Тогда давай так. Я сейчас позвоню куда надо, и сюда пришлют машину. Микроавтобус». «Ну да, в автопарке Шидо-Тэмуру и такая штука есть. Даже две. Чтобы вам лишние километры по городу не мотать. Да и не палиться лишний раз». «Это будет даже лучше», — помял он подбородок. «Эх, пойду опять своих предупреждать». Дождавшись, когда капитан выйдет из комнаты, обратился к Акеми. «Как считаешь, его стоит посвящать в наши планы? В смысле, может, пусть посидит тут, пока мы будем размышлять вслух? Он... насколько ты ему доверяешь?» «Я доверяю Сергею. А он... они были как братья Найтов, Антипов и Романов, несмотря на то, что последний был аристократом». «Не очень определенно. Впрочем, если вспомнить, например, Стилягу с Маклаудом...» «Тогда подождем его», — сказал я, доставая мобильный телефон. «Думаю, он сейчас вернется». Впрочем, позвонить и объяснить, куда должна приехать машина, я успел. Я даже в баре покопаться успел. Что-то мне сегодня не хотелось спиртного, а сок у Акеми был представлен всего двумя видами — ананасовый и виноградный. Хуже только апельсин и виноград. Хорошо, хоть сами соки были высшего класса. Собственно, за этим самым выбором меня Антипов и застал. «Ты чего такой грустный?» — спросил он, зайдя в гостиную. «Да так, ничего», — ответил я, ставя обратно одну из бутылок, а из второй наливая себе в стакан. «Могла бы и чего-нибудь другого достать», — сказал я, проходя мимо Акеми. «Зачем? Как я тебя тогда соблазнять буду?» — ответила она, а капитан приподнял бровь. «Испытания закаляют», — заметил я. «Или оставляют в старых девах». «Оставь бедного пацана», — заметил Антипов. «Смотри, какой мужчина!» — показал он на себя. «Можешь его соблазнить». «Я похожа на зоофилку?» — приподняла та в ответ бровь. «Нет у тебя вкуса, женщина». «Уж лучше так». «Да хватит вам уже», — сказал я, сделав глоток сока. «Давай к делу, Акеми». «Ну, давай». «Начинай», — сказала она, поудобнее устраиваясь в кресле и закидывая ногу на ногу. Антипов, услышав последние слова, на мгновение замер в своем кресле, в которое только-только сел, даже на спинку облокотиться не успел, и уже хотел что-то произнести, но, заметив, что его никто не гонит, расслабился, так ничего и не сказав. «Для начала хотелось бы кое-что уточнить. Вот скажи, если я нападу на одного из боссов твоей гильдии, что будет делать змей?» «Интересный вопрос. Вообще-то такие, как я, и сидят на своих местах, чтобы решать подобные проблемы. Но ты ведь не собираешься захватывать территорию?» «Нет, конечно. А значит, это личный конфликт. Поднимать против тебя всю гильдию он не будет, еще паникером назовут. Но и сам прийти на помощь он не может, невместно. Если жертва нападения не попросит помощи, то ему придется дожидаться завершения конфликта. Но этого, как я понимаю, не будет. Тому, на кого ты гипотетически нападешь, тоже звать помощь, скажем так, потеря репутации. Однако жизнь дороже. Так что к змею он побежит, но не сразу, а когда станет понятно, что сил-то и не осталось. А вот дальше все гораздо интересней, — произнесла она и замолчала в задумчивости. Мешать я ей не стал. Сейчас она на самом деле думает, а не на нервах играет. Антипов тоже не вмешивался. То, что змей знает о нашем знакомстве, мы берем за свершившийся факт. Так? Лично я сомневаюсь, что он этого еще не выяснил. Но территории ты не захватываешь, — постучала она пальцем по подлокотнику кресла. Я бы на его месте натравила на тебя кого-нибудь из лояльных мне боссов. Сама лезть не рискнула бы. А всех на тебя спускать? Его бы не поняли. Хе, не рискнула бы, — усмехнулся я. «Зря ты так», — укоризненный взгляд в мою сторону. «Чтобы тебе было понятнее, перефразирую. Даже я не рискнула бы. Лезть своими силами, а значит и рисковать ими на кого-то, кто достаточно быстро разобрался с одним из боссов? Нет, не надо мне такого счастья». «Но тогда получается, что и второго он теряет. Это если ничего не делать. Он к тебе посредника зашлет уже после нападения на первого, просто чтобы прощупать почву. Выдвинет символические требования, и все. А вот после второго, да и то не сразу, будет предъявлен ультиматум. И что? Смысл, если он не может сам напасть? Если ты не выполнишь требования, он, прикрываясь проявленным неуважением гильдии, спустит на тебя все свои силы, да и сам примет участие. И, кстати, после этого я уже не смогу тебя поддержать, на меня тогда все ополчатся. Типа ты тоже не уважаешь гильдию? Ага. А значит, и всех, кто в ней состоит. А что ему мешает сделать это сразу? Еще при первом моем нападении. О нашей связи-то он знает. Логика, Син. Его никто не поддержит. Всем сразу станет понятно, что это его личные разборки. Даже не так. Это будет понятно с самого начала. Но позже уже не так будет резать глаз. Поначалу его просто засмеют, обвинят в том, что он загребает жар чужими руками, а вот после того, как ты уделаешь аж двух боссов, вполне может прокатить обвинение, что ты возомнил себя невесть кем и ни во что не ставишь гильдию. На тебя, правда, все равно не полезут все боссы, но и я ничем помочь не смогу. Короче, как там, шило на мыло? Либо я без тебя, либо ты без меня. «Но во втором случае я две вражеские единицы стереть успею», — произнес я, думая о другом. «Тебе и остатков хватит, хотя если в это дело ввяжутся Куяма...» «Не-не-не-не. Никаких Куяма. Я ж вскинулся. Этих приплетать никак нельзя. Я ж потом задолбаюсь герб доставать. Все будут на эту семейку коситься, мол, я их протеже. По-моему, они тебе его так и так дадут. Но будут очень долго тянуть, да и привязать к себе попробуют». «Да с какой стати?» — воскликнула красотка. «Месяц назад я бы ответила, почему бы и нет. Ресурсов для появления с их стороны такого желания у меня достаточно. Я им, конечно, доверяю, но... Есть я и есть клан. Выбор старика несложно предугадать». «Это месяц назад, а сейчас?» «Родовые земли. Про отца, Камонтоку и про то, что они не захотят отпускать человека с ним, я упоминать не стал. Не из-за недоверия, а просто лень все объяснять». «Ой, точно! А я и забыла как-то!» Антипов сейчас явно удивлен тем, что услышал. Глядя на него, создается впечатление, что в кресле сидит манекен. Это он так, видимо, пытается следить за лицом. Но, увы, для него армейское воспитание и все такое. «Ладно, оставим клан Куяма в покое. Мы остановились на том, что мне не справиться с оставшимися силами змея в одиночку, а ты вмешаться не сможешь. Значит...» Ты должна вмешаться до ультиматума своего главы. Как бы в ответ на такое вмешательство новых врагов не отхватить? Ты не забыл о нейтралах? Впрочем, это ладно, далеко не факт, что подобное произойдет. Другое дело, когда вмешиваться? Чересчур рано, и потери змеи будут слишком малы, тогда и начинать все это бессмысленно. А если запоздаю, я вообще не смогу вмешаться. «А знаешь, я бы на месте змея после ультиматума еще бы и меня в это дело приплела. Все бы не ополчились, но половина нейтралов перешла бы на его сторону точно, а тогда нам будет совсем грустно». «То есть, куда ни кинь, всюду клин?» — подал голос Антипов. «Точно», — кивнула головой Акеми. «Ха! И что ты теперь придумаешь, стратег?» — улыбнулся капитан. «Ну, как-то так, без зла и ехидства». «А вот скажи мне, Акеми», — сказал я, бросив взгляд на Антипова, «что будет, если ты сразу после вступления в игру второго босса начнешь расставлять своих людей на территории первого?» «Ну, это все равно, что...» «Подожди-ка», — она аж ротик приоткрыла. «А ведь всем утереться придется. Я же не атаковать начну, а прибирать к рукам бесхозную к тому времени территорию. Ха! Чего змей допустить не может. Как и атаковать поначалу, ведь ты не нападаешь. А если попробует, это будет считаться беспределом, потому что законных поводов ты ему не даешь», — закончил я за нее. «И натравит он на меня только тех, кто ему лоялен, ибо внутренняя разборка. И собирать всех против тебя при этом рано, а когда будет можно, я буду готова поглотить еще больше территории, что станет спусковым крючком». «Вот только он к тому времени потеряет...» «Сколько он там потеряет?» «Двух боссов, если все пройдет нормально. А это половина его сил. Всех ты, конечно, не достанешь, кто-то выживет и прибежит к змею, но даже так, в самом худшем варианте, треть сил ты уничтожишь. Причем по частям. Что будет? Довольно просто». «Да, русские прилетели довольно вовремя. С прежними силами я бы такое не потянул. Хотя вру, потянул бы. Но вот время, ресурсы и жизни своих людей я бы потратил, что под конец аукнулось бы. Хотя главное тут, наверное, все же время, которого у змеи было бы дофига. Первое, что приходит на ум из его действий, это, грубо говоря, ввод войск для урегулирования ситуации. Мол, хватит уже раскачивать лодку, у нас и внешние враги есть, которые только этого и ждут, да и бизнес страдает. Кстати, насчет внешних врагов. Я уже хотел было задать вопрос по этой теме, да не успел. «А вас другие гильдии не прижмут, когда все закрутится?» — спросил капитан. «Нет», — Акеми лишь махнула на него рукой. «Но тот не сдавался». «А почему?» — произнес мужчина чуть ли не по слогам. А в ответ получил задумчивый взгляд женщины, которая решает, как бы съязвить. «И в самом деле, красавица, поясни, пожалуйста, а то я тоже не в курсе». Тяжко вздохнув, она все же расщедрилась на ответ. «Это табу. Никто не станет лезть к гильдии, у которой внутренние проблемы. И, видимо, уловив вопрос на моем лице, поправилась. Проблемы в активной фазе. То есть, пока внутри одной гильдии идет война, ни одна другая не будет к ней лезть и пользоваться ситуацией. То же самое, если воюют две гильдии. Вы только не думайте, что у нас тут все такие благородные. Просто чуть более 40 лет назад был последний такой прецедент. Именно тогда случилась последняя большая война гильдий, а ведь тоже все началось с внутреннего конфликта одной из них. А потом как с домино. Кто-то решил воспользоваться ситуацией, другой посчитал, что это отличный момент раздавить самого умного, третий решил добить первую гильдию, пока те двое воюют. В итоге бойня охватила Гара-Гара Хэби практически целиком. Война полыхала по всей стране, дошло до того, что все забыли или забили на то, что мы как бы вне закона и не должны привлекать чрезмерного внимания, не переходить определенные черты. В итоге в одну не самую счастливую неделю начали умирать главные задиры, а за ними и более-менее активные. И не просто умирать, а умирать вместе со своими группировками. За неделю Гара-Гара Хэби была уполовинена. И это если не считать погибших во внутренних разборках, во время боевых действий самих гильдий. Вот так вот. Император очень доходчиво показал, кто на самом деле хозяин в стране. Не знаю, быть может, и это не помогло бы, но той ситуацией решили воспользоваться наши зарубежные коллеги. После чего еще 10 лет шла тихая, но оттого не менее кровавая война. Мы тогда были реально на грани исчезновения. Повернись тогда все немного иначе, и сейчас теневой жизнью Японии вполне возможно правили бы темные кланы Китая, или вон индийская Ананта Даура. Ну а после того, как Гара-Гара Хэби отбилась от всех нападок, состоялась большая сходка, где были приняты некоторые негласные законы, которые соблюдают и сейчас. Даже заметь такие социально опасные личности, как мы. Так что будьте уверены, пока у нас тут идут разборки, нас не тронут. «А потом», — опередил меня капитан, — «а потом мне, если мы победим, придется разбираться с последствиями. Правда, все не так плохо. Фактически полгильдии останется в стороне от нашего междоусобчика. Именно они и станут гарантией, что нас не попытаются сходу задавить. В то время как соседние гильдии станут моей гарантией, что уже меня не попытаются задавить. В первое время, во всяком случае, когда все будут делить оставшееся бесхозным хозяйство». Чем-то все равно придется пожертвовать. Это уже я. Так я и не спорю. За все надо платить. Я даже знаю заранее, что буду отдавать. Ну да, ну да. А потом, как все утрясется, да накопится силы, возвращать обратно с процентами. Хорошо, что она сама понимает свой предел и не станет развязывать войны между гильдиями. Так отщипнет несколько кусочков и успокоится. По крайней мере, пока не сделает своего ребенка аристократом. Да и потом не станет его подставлять. Что ж, подведем итоги. Первую фазу войны мы в общих чертах распланировали, а вторую возьмем из старого плана. «Это что за план такой?» — задал вопрос Антипов. «Я тебе потом все...» «Стоп. Кирилл Романович, у нас же вроде договор. И по нему получается, что общий план вам как бы и не нужен. Я даю цель, вы ее уничтожаете, так?» «И зачем я тогда сейчас выслушивал ваше рассуждение?» Это он намекает на то, что мы его не прогнали, когда начали разговор. «Любопытство, не давшее вам уйти?» «Или, быть может, вера в то, что вы не побежите с этой информацией к нашим врагам?» На что мужик лишь нахмурился. «С моим опытом я точно смогу вам помочь в составлении планов атаки», — подал он, наконец, голос. «А заодно он будет спокоен за то, что его не пошлют в мясорубку. Надеюсь, он понял, что именно я указал на его ошибку, а не он ее увидел. Надеюсь, понятно, что я не потерплю в своем стане отряда, который не подчиняется мне полностью. Просто с Антиповым действовать надо более тонко. Эх, задолбало все». «Уверен, ваши советы будут полезны», — произнес я, намекая, что мы и без него можем справиться. «Но давайте поговорим об этом на базе, ладно?» «Черт с тобой, мелочь», — махнул он рукой. «Но поговорим обязательно». «Само собой, Кирилл Романович, само собой». Этой ночью мне приснилась свадьба. Я никому невидимым призраком стоял чуть в стороне от толпы, окружавшей молодоженов. И мне было больно. Больно смотреть на Светку в объятиях Андрюхи Маклауда. Но понимание того, что так надо, того, что так будет лучше для всех, заставляло меня держать лицо, хотя очень хотелось скривиться. А еще было чувство спокойствия. Я знал, что он позаботится о ней. Да. Боль и спокойствие. Забавный коктейль. Но вот между ног толпы просочилась знакомая собачья туша, и медленно рывками, как будто с трудом осознавая, что видит, ко мне подошел Бранд. Господи, неужто я перешел некую черту в количестве убитых, что ты так жестоко наказал меня? Да нет, чушь. Бывали и пострашнее личности. Присев на корточки перед остановившимся рядом со мной псом, я попытался взлохматить его голову, как делал тысячи раз еще в той жизни, и не смог. Что-то не давало мне сделать это. Рука замерла всего в нескольких сантиметрах от его морды и никак не хотела опускаться. Но Бранд, наверное, самое верное мне существо в обоих мирах, потянулся и сам потерся о мою замершую руку. Господи, я его даже не чувствую. Даже так. Бранд, друг ты мой лохматый. Не надо, Бранд, не плачь. Я ведь жив. И ты жив. Пусть все немного поменялось, но мы должны жить, вопреки всему. Держись, малыш, не унывай. Не оставляй мою семью. Поверь, ты им очень нужен. И мне. Я должен знать, что все нормально. Ты ведь понимаешь меня, не так ли? Ты всегда меня понимал. Найду. Жизнь положу, душу, столетие, но я найду ту тварь, из-за которой я в подобном положении. А когда найду, а вот тогда и буду думать. Но я клянусь, кто-то сильно пожалеет, что устроил все это, и мне плевать на его мотивы. Я вынырнул из сна, как из-под толщи воды, на последних остатках воздуха в легких. И первое, что сделал, это начал приглушать яки на автомате. Привычка, появившаяся у меня в последний месяц. Вот прозвучал звонок в дверь. Еще один. Шина. Только она не станет удовлетворяться одним, самым первым, который меня и разбудил. Как будто после 10 я ломанусь вниз открывать дверь. Наивная. Встав с кровати и надев штаны, я под непрестанные звонки побрел вниз на первый этаж открывать дверь, не прекращая бормотать как мантру. Закончить школу, всего 3 года и выпуск, 18 лет и новый дом, закончить школу. «Доброе утро, Мизуки!» — тяжко вздохнув, поздоровался я с этой неугомонной. Признаться, она сумела меня удивить. Я-то уж было на шину грешить начал. «Привет, Синдзи! А я тебя что, разбудила?» Нет, она издевается. А еще это ее Синдзи неожиданно больно резануло по душе. «Я же здесь один. Хуже, наверное, только если все человечество вдруг вымрет. Даже не ожидал от своей циничной натуры подобных чувств. Забей, Макс. Я никогда не забуду своего имени и всегда буду Максимом Кощеем Рудовым. И ничто этого не изменит, а вся эта жизнь — просто еще одна маска». Вздохнув еще раз, посторонился, пропуская ее в дом. «Надеюсь, у тебя что-то серьезное?» — сказал я ей в спину. На что она втянула голову в плечи и, постояв так пару мгновений, резко обернулась, явив мне решительную мину на своей мордашке. «Возьми меня в ученицы!» «Чё?» «Научи драться!» «Ты с ума сошла?» «Потренируй меня в рукопашке!» «Выход там!» — махнул я рукой в сторону двери и, пройдя мимо нее, пошел в сторону кухни. «Ну, Синдзи!» «Иди к черту, Мизуки! У тебя для этого есть целый клан!» «Ну, пожалуйста!» «Да у тебя дед-виртуоз! Чего ты ко мне пристала?» «Я же не прошу тебя техникам меня обучать, только рукопашному бою, без бахира. Пожалуйста!» «Даже так я не могу быть лучше твоего деда и отца. Из деда учитель никакой, а отец...» «А что отец? Он обучал меня с самого начала, и что? Пришел ты и победил». «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Ты бредишь, Мизуки. Акено-сан отличный знающий учитель». «Так я и не спорю, не дала она мне закончить. Но вдруг ты лучше? Он будет учить меня техникам, а ты рукопашки. Ну, пожалуйста...» «Хватит!» «Тихо, спокойно. Не видишь, я кофе делаю». «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Отстань, Мизуки. Побегай по клану. Я более чем уверен, у вас найдется достойный рукопашник. И я в сотый раз тебе говорю, мои знания не рассчитаны на применение вместе с бахиром. Ты же потом переучиваться будешь». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Вот, блин, Мизуки засранка. Я и не представлял, что она на подобный террор способна. Ее приставания сопровождали меня все время, пока я собирался в школу, и потом по дороге туда. Я даже когда душ принимал, слышал это ее «пожалуйста». Да я так скоро вздрагивать начну, услышав это слово. Но вот и школьные ворота. Наконец-то она от меня отстанет. «Жалуйста!» «Привет, Райдон!» «Как же я рад тебя видеть, дружище!» «Э? Я тоже», — ответил он осторожно, косясь на затихшую девушку. «Ладно, что здесь стоять? Пойдем уже в класс. Бывай, Мизуки, не опаздывай на урок». «А что случилось-то?» — спросил парень, когда девочка скрылась с наших глаз. «Не поверишь, в ученице напрашивается все утро. Она ко мне. Ну не бред ли? Весь мозг вынесла». «Оу! А... да я сам не в курсе, что на нее нашло». «Понятно. Но я вообще-то не о том, а о чем. Если ты не хочешь брать ее в ученицы, может, возьмешь меня? Я тебя прибью хвостатой с твоими дурацкими шутками. Сегодня впервые за то время, что я учусь в Докисюро, меня вызвали к доске. В привычной для середины урока тишине класса, в которой едва слышалось шуршание одежды, постукивание карандаша о парту и тихое поскрипывание чего-то стула, я вышел к доске. Решил по-быстрому пример и вернулся на свое место. А вы чего ожидали? Извержение вулкана? Экстраординарной ситуации? Ха! За моими плечами младшая и средняя школа. Вы думаете, меня ни разу к доске не вызывали? Что тут могло произойти? Штатная ситуация. Только тем и интересно, что это случилось первый раз в старшей школе. Встретившийся с нами на большой перемене Тейджо, даже не поздоровавшись, начал приставать. «Синдзи, подучи меня рукопашке. Ну что тебе стоит? Хотя бы 2, 3, 4 десятка уроков». Сволочь. Райдон — сволочь. И когда только успел рассказать об этом пятнистому. Рис на обеде присутствовал лишь в бенто от Кагами. Быстро Анеку просекла ситуацию. Нафига только ввязалась в этот спор? Я вообще не понимаю, зачем они это все устраивают? И что, прет, что ли, лишний бенто делать? Вот не верится мне, что они обо мне заботятся. Это Кагами, великая женщина, всегда о моем пропитании пеклась. А они-то куда лезут? Беззаветная любовь? Три раза ха. Ох, не понять мне этих женщин. «Ну как, Синзи?» — спросила Шина, когда я закончил с ее бенто. «Что как?» «Как всегда. Вкусно». «Ты!» — потянулась она ко мне рукой, сделав пару раз хватательное движение. «Я тебе это еще припомню, мелкий». «Что это? Вот скажите мне, что?» «Нет, не понимаю я их». Анека же так ничего за весь обед и не сказала, лишь полуулыбку на губах удерживала. С Райдоном и Тейджо я в этот раз не поделился, все сам умел. Будут придурки знать, как надо мной шутить. После обеда, как всегда, пошли во двор свежим воздухом подышать. И уже у выхода через окна увидели толпу учеников, что-то наблюдающих недалеко от корпуса. Что ж, хлеб... Не было хлеба, не распространен он в Японии, но хоть зрелище, я надеюсь, будет. Толпа была не слишком плотной, просто кучки людей, окруживших нечто. Как выяснилось, народ наблюдал за избиением, по-другому не скажешь. Маленькая девочка, в смысле ростом маленькая, сидела верхом на каком-то парне и методично вбивала его в асфальт. И судя по облачку пыли, вырывавшейся из-под него при каждом ударе девушки, а также отсутствию на лице парня крови, он держал доспех духа, из последних сил держал. Вялые попытки защититься проваливались с каждым ударом этой мелкой фурии, на лице которой играла мстительная и до крайности стервозная улыбка. Но вот ручка, упертая парню в грудь и прижимающая его к земле, сжалась в кулак, загребая одежду, и маленький, но такой убийственный кулачок наконец-то приласкал неприкрытое доспехом лицо. Все. Аут. Я, если честно, на мгновение подумал, что она не станет сдерживаться и сейчас прибьет бедолагу. Но нет, ему, кажется, даже нос не сломали, довольно грамотно вырубив. Нанеся еще парочку ударов, пустив пацану кровь, девушка перевела взгляд на народ, собравшийся вокруг нее. С вызовом и насмешкой всматриваясь в лица, она будто искала того, кто даст ей повод повторить избиение вновь. И вот ее взгляд уперся в меня. «Зверь, баба!» — прошептал Тейджо. «Честно скажу, Син, — заметил Райдон, — я в шоке. А Кэти Торимазу, маленькая милая девочка, что замирает в моем присутствии, а бывало и в обморок падала. Я ее и не узнал в первый момент. А сейчас стоял, смотрел на эту психованную личность и думал о том, насколько велика была опасность оказаться на месте этого парня. Не в том смысле, что меня изобьют, а в том, что атакуют. Теперь, во всяком случае, понятно удивление ее сестры. Блин, да она, наверное, как Райдон сейчас, в шоке была. Торимазу, кстати, после того, как меня увидела, замерла. Пока я лениво размышлял о своем, выражение ее лица менялось со стервозно-нахального на удивленное, потом на испуганное, а под конец просто застыло восковой маской. Медленно поднявшись с парня, она деревянной походкой направилась куда-то в сторону клубного корпуса. Примечательно, что дорогу ей уступали без слов, а к ее поверженному противнику никто и не подумал приближаться. Неужто всем настолько плевать на него, что никто не захотел просто полюбопытствовать, в каком он состоянии? А друзья, товарищи, знакомые, вон даже двое учителей стоят, не рыпаются. И ведь не остановили избиение, стояли, как и все, наблюдали. Кто он хоть, этот парень? «Пошли глянем, что с ее жертвой стало», — обратился я к своим спутникам. «Зачем?» — удивился Райдон. «Сейчас кто-нибудь из медкорпуса придет и заберет его. Мы-то чем там помочь сможем?» — дополнил Тейджо. «Вон учителя стоят, они всем и займутся». «Какого хрена они вообще не остановили это избиение?» — задал я вопрос. «Это Докисюро, Син», — посмотрел на меня, как на маленького Райдон. «Вот избивали бы его хотя бы двое, тогда да. Да и то он вполне мог попросить не вмешиваться. А уж поединок они тем более останавливать не стали бы». «Да какой же это поединок?» «А разве нет?» — хмыкнул Тейджо. «Дрались-то они один на один. И как это ни назови, избиением, втаптыванием в грязь, по факту это поединок». И сказать-то нечего. «Технически да, но... А если он воин, а она ветеран, по-моему, это малость нечестно». «Он мог попросить о помощи, и драку остановили бы», — подхватил эстафету Райдон. «Но вот ты мне скажи, ты сам бы попросил о помощи?» «Нет». «И никто бы не попросил». «Не умеешь драться, не ввязывайся в поединок, а раз ввязался, молчи и терпи». «Да может, у него не было выбора. Что это вообще за беспредел? Может, она просто подошла и врезала? Ну, тогда у ее семьи проблемы, пожал плечами Райдон. Психопатов никто не любит. Почесав лоб, решил замять этот вопрос. Уверен, там много нюансов, но сейчас не время их выяснять. Лучше пойду сегодня к соседям, поужинаю, там и уточню этот вопрос. Тьфу, сегодня не смогу, дела. Ну, тогда в другой раз. Ладно. А чего к нему никто не подходит? Опять какие-то правила аристократов? Да нет, пожал плечами Тейджу. Без понятия на самом деле. Может, у него друзей нет? Действительно, мало ли. «Ты лучше поясни нам, — спросил Райдон, — что это сейчас с Акэти такое было? Это ведь она тебя увидела?» «Без комментариев. Сам не понимаю». «Что-то меня напрягает этот мир. В целом я понимаю их философию, сам такой, но ёшкин кот. А если бы избивали девушку? В смысле, две девушки выясняли отношения. Этот избитый парень в любом случае не стал бы делать так. Так что две девушки, одна ветеран, другая воин. А если бы воином была моя дочь? Да я бы тут Третью мировую начал. Чертовы самураи. А знаете, что еще хреново? Я, по сути, знать не знаю, что творится в других странах. Но очень подозреваю, что менталитет там немного не соответствует моему миру. 8 лет. 8 долбанных лет я здесь. И все никак не могу привыкнуть. Остается надеяться, что еще через 8 лет этот недостаток исчезнет. Или уменьшится. «Отличное оружие», — сказал Курода, отстреляв последние патроны в обойме. «И сколько там доставили?» 2 сотни, — ответил я, убирая от глаз бинокль. «Неплохо отстрелялся, как я посмотрю». Свято все еще не мог нарадоваться на новые игрушки, раз за разом выпуская короткие очереди по соседству с нами на открытом полигоне базы. «Опыт не пропьешь», — произнес бывший полицейский, покосившись на Святого. «В этом я, пожалуй, соглашусь с русским». Сквозь звуки стрельбы, которыми был наполнен полигон, я расслышал далекие выстрелы, раздававшиеся со стороны заброшенного завода. «Это кто там куролесит?» — удивился я. «Вроде старики сейчас на обеде должны быть». «Такаки. Все никак не может успокоиться. Если так пойдет и дальше, его группа будет лучшей в роте». «Разве она сейчас не лучшая?» Что-то я совсем забросил следить за процессом обучения. «Нет. Сейчас лидирует группа старика Кику, группа Святого на 2-м месте, так как и на 3-м я и Туренчи делим 4-е». «И не стыдно тебе?» — усмехнулся я. «У нас у всех разрыв минимальный. Сегодня я на 4-м, завтра на 1-м, даже бровью не повел Курода. К тому же именно у нас со стариком Туренчи забрали людей в снайперскую группу». «Ладно», — улыбнулся я, — «будем считать, отбрехался». «Через полчаса сбор у меня в кабинете. Пни это дитё, чтобы он заканчивал. Да и Антипова найди. Лишним не будет». «Сделаю». В оговоренное время, сидя за своим столом, наблюдал стоящих передо мной мужчин. Святов с Куродой были одеты в городской камуфляж, а Антипов — в военную форму цвета хаки. «Итак, берите стулья и подсаживайтесь поближе», — сказал я, достав из стола несколько папок и стопку различных карт. «Наша первая цель довольно банальна».